Глава 14. Имея все нужное под рукой, я начала собирать сумочку. Из простой ткани, из которой шились рюкзаки, вырезала выкройки той же формы, что из бывшего камзола. Потом подумала, что внутри сумочка должна выглядеть не хуже, чем снаружи, и отрезала от камзола еще по заготовке. Вышло так. На дорогую ткань накладываем дешевую и закрываем сверху дорогой. Промазываем все клеем и проглаживаем горячей сковородой. Надо будет еще утюги изобрести. Металлические, тяжелые, с полым вместилищем для углей и отверстиями для поддува. Но это изобретение я приберегу. Равно как и, самое главное, мыло. План у меня сложился такой. Узнать местные порядки, получить первый капитал, перезнакомиться с нужными людьми и обосноваться в столице. На первых порах мне помогут бароны, а дальше я буду строить свою жизнь сама. Ну и, соответственно, деньгами ни с кем делиться не буду. Ко времени, когда остыл клей, у нас с Мартой уже были подготовлены заготовки для всех сумочек. Кроме того, мы отпороли шелковые ленты и кружева с камзолов и придумали, как устроить из них ручки для сумочек. Свернули ленты пополам и сметали края. Получилась полая трубочка из ткани. В нее продернули свернутую и сшитую аналогичным образом яркую ленту. И изящная ручка через плечо готова. Заготовки склеивали на кухне, потому как сковородку нагревали там. Я проглаживала заготовки, накрыв дешевой тканью дорогую, чтобы не сжечь ее и не испачкать сковородой. Что удивительно, бароны во все глаза наблюдали за моими действиями. Они даже придвинулись ближе, чтобы получше рассмотреть, что да как я вырезаю и складываю. Иногда нам с Мартой не хватало рук, и я обращалась к одному из них с просьбой что-то придержать или свернуть. И они с готовностью откликались. «Как ты ловко все сшиваешь. К утру готово будет. Останется только дождаться дознавателей, и можно возвращаться домой», — улыбнулся Адлар, предвкушая исполнение задуманного. Волда довольно кряхтел и тер ладони в нетерпении. «Я свою часть уговора выполнила, а вы?» Я сказала это больше для того, чтобы сбить с их лиц довольное выражение. «А что мы? Наше слово крепкое», — удивился Адлар. Волда кивнул, подтверждая слова товарища. «Правда? А в качестве кого я с вами поеду? Как вы собираетесь представлять меня знакомым? При оформлении патента, например, а?» Самой мне ничего в голову не приходило относительно своего статуса, да и этот мир с его обычаями я совершенно не знаю. Одно дело здесь, в глуши. Я второй день живу под покровительством баронов и храмовника. А как оно в городе будет? Да и одежда мне нужна для поездки. Насколько я понимаю, выдали мне чью-то служанскую. А по одежке обо мне люди судить будут. Как я пойду в патентное учреждение? Скажут, бароны бедную родственницу с собой привели. Я же лично собиралась объясняться с чиновниками, будут ли они слушать служанку. Скорее всего, меня даже на порог не пустят, велят дожидаться на улице. Собственно, все это я и озвучила Адлару и Волда. Они замерли широко раскрытыми глазами, в недоумении глядя на меня. Они явно не задумывались о таких мелочах или просто никогда не сталкивались с таким отношением. Сами-то с золотой ложкой во рту родились. Бароны предложили наврать, что я из другого королевства, спасаюсь от навязанного семьей брака. Оказалось, что в Моналии существует закон, что брак должен заключаться по согласию обеих сторон. Если невеста по какой-то причине отказывается, жених должен в течение года добиться ее расположения или отступиться. По этой причине в Моналию сбегают невесты, кому грозит принудительное замужество. И по этому закону никто не может требовать от короля выдачи беглянки. Поэтому такие случаи не редкость и никого не удивляют. Все дело в святой покровительнице этой земли. По легенде, она спасалась от вынужденного брака в этих местах, пролила много слез, молила Всевышнего о заступничестве и в итоге прожила долгую жизнь. И, умирая, наказала сделать эту землю прибежищем для таких, как она. А взамен пообещала свое покровительство от врагов. Правда это или нет, неизвестно. Но с тех пор нога отвергнутых иностранных женихов не ступала на землю Моналии. Такую историю моего появления я одобрила. И честь удастся сохранить и объяснить отсутствие багажа. Приличное платье купить или сшить в этой глуши не представлялось возможным. Придется ехать в наряде служанки. Ничего, дознавателям скажем, что на меня по дороге напали и обокрали, и я лишилась всего имущества. Спасибо баронам, взяли под защиту и обещали доставить в столицу. А в столице мы все же разделимся. Вы дадите мне на первое время денег, обещаю вернуть с первых продаж. Кроме того, поможете снять жилье. И последнее, познакомите с какой-нибудь своей знакомой. Можно с не очень знатной, но умной и умеющей держать язык за зубами. Она будет моей компаньонкой и поможет освоиться в столице. А если случится неразрешимый вопрос, я буду вашим покровительством прикрываться. Возможно, этого и не потребуется, но мне так будет спокойнее». Ответом были радостные возгласы и заверения в вечном покровительстве. Только отец Бенедикт молчал. Сидел, опустив плечи, и печально вздыхал. «Все разъедутся, а мне гнить в этих землях до конца дней. Только Всевышний послал мне утешение, и вот все заканчивается, и не останется ничего, кроме воспоминаний. Да и те будут боль причинять». Похоже, проняло не только меня, но и баронов. «Ну что ты будешь с ним делать? Так-то храмовник оказался на поверку неплохим человеком, и в столице он может пригодиться». Сердце кольнуло от уготованной ему судьбы. Сопьется он здесь окончательно или замерзнет зимой в сугробе насмерть. Что же делать? «Святой отец, а если вы предложите церкви наше изобретение в дар? Скажем, штук 100 рюкзаков для странствующих братьев. Плюс бароны за вас попросят, пожертвования сделают». Я кинула быстрый взгляд на Адлара с Волда, и они согласно кивнули в ответ. «Могут на таких условиях вернуть вас в столицу? Или предложите, чем можно задобрить ваше начальство?»